А я бежала в город узнать. Может быть, не все погибли? По разбитым дорогам. Еще за месяц до рейса в Одессу мы с Романиным послали в Москву просьбу перевести нас с поезда в полевой санитарный отряд. Нам хотелось быть ближе к войне. У Романина были для этого еще и свои основания. Он рассказал мне по секрету, что пишет очерки о войне для радикальной вятской газеты. Поезд же дает ему мало материала для очерков. Он показал мне несколько напечатанных очерков. Они понравились мне точностью и простотой языка. Романин уговаривал меня написать для этой же газеты 2-3 очерка. Я написал только один. Это был мой первый очерк. Он назывался «Синие шинели» и был напечатан. В нем я писал о том, как был взят в плен весь многотысячный гарнизон австрийской крепости Перемышль. Мы видели этих пленных в Бресте. В этом очерке я не мог написать об одном странном случае, поразившем не только меня, но и всех санитаров. Пленных вели через Брест. Тяжело волоча на ногах разбитые буссы, шли по улицам Бреста тысячи австрийских солдат и офицеров. Медленный поток синих, тусклых шинелей. Иногда поток останавливался, и небритые люди понуро ждали, глядя в землю. Потом они снова шагали, сгорбившись под тяжестью неизвестной судьбы. Вдруг санитар Гуга Ляхман схватил меня за руку. «Смотрите!» — крикнул он. «Вон там! Австрийский солдат! Смотрите!» Я взглянул и почувствовал, как озноб прошел по телу. Навстречу мне шел усталым, но мерным шагом я сам, но только я был в форме австрийского солдата. Я много слышал о двойниках, но еще ни разу не сталкивался с ними. Навстречу мне шел мой двойник. У него все до мелочей было мое, даже родинка на правом виске. «Чертовщина», — сказал Романин. «Да это прямо страшно!» И тут произошло совсем уже странное обстоятельство. Конвоир взглянул на меня, потом посмотрел на австрийца, бросился к нему, дернул за рукав и показал ему на меня. Австриец взглянул, как будто споткнулся и остановился. И сразу остановилась вся толпа пленных. Мы смотрели в упор друг другу в глаза, должно быть, недолго. Но мне показалось, что прошел целый час. Взволнованный говор прошел по рядам пленных. В темных глазах австрийца я увидел удивление. Потом оно сменилось мгновенным страхом. Он быстро пересилил его и вдруг улыбнулся мне застенчиво и печально и приветственно помахал поднятой бледной рукой. «Марш!» — прокричал наконец конвоир. Синие шинели колыхнулись и двинулись дальше. Австриец несколько раз оборачивался и махал мне рукой, я отвечал ему. Так мы встретились и разошлись, чтобы никогда больше не увидеть друг друга. В поезде было много разговоров об этом случае. Все сошлись на том, что этот австрийский солдат был, конечно, украинец. А так как я отчасти был тоже украинцем, то наше поразительное сходство уже не казалось непонятным. Да, но я сильно отвлекся. Тогда в Одессе, через несколько дней после гибели Португаля, мы с Романиным получили телеграмму из Москвы о том, что оба мы переводимся в один и тот же полевой санитарный отряд, и нам надлежит немедленно выехать в Москву, а оттуда в расположение отряда. После недавней передряги с Португалем я с радостью бы остался на поезде, и теперь это новое назначение совсем не осчастливило меня. Но отступать было нельзя. Меня утешало лишь то, что я буду работать вместе с Романиным. Нас провожали на вокзале в Одессе очень шумно. Кто-то решил пошутить и нанял с помощью лепогона маленький еврейский оркестр. Старые, видавшие виды евреи в пыльных пальто невозмутимо наигрывали на перроне «Матчиш» и «Кекуок», а после третьего звонка заиграли марш «Тоска по родине». Сотни пассажиров, так же, как и сотни провожающих, шумно выражали свой восторг этими пышными проводами. Напоследок Лёля крепко обняла меня, поцеловала, взяла с меня слово писать и шепнула мне, что она тоже хочет перевестись в полевой отряд или госпиталь.